Итальянская зима, которая в моем понимании этого термина не шибко заслуживает, исключительно радовала. Да, прохладно, но это ж Рим, то есть по сути юг Италии, а вовсе не Венеция или там Верона, расположенные куда как севернее. Там тоже не боги весть как холодно, но и не Рим. Эх, хорошие места. Не зря же многие подмечали прекрасный климат что Адриатики, что Средиземноморья. Воистину чуть ли не идеал. Не иссушающая жара пустыни Африки, не сводящая с ума влажность тропиков, не вымораживающая душу зима севера Европы со снегом, метелями и прочими пакостями. Хорошо. Воистину не понимаю любителей холодов, хотя и жить в состоянии кусок масла на раскаленной сковородке тоже не шибко прельщает. Потому золотая середина как она есть. Прогулка действительно помогала развеяться всем нам троим. Особенно Бьянке, которую Лукреция то и дело тормошила, ведя общую нить беседы и порой ехидничая то по одному, то по другому поводу. Не зло, а исключительно любя. Вот и сейчас. Может остановимся, погуляем пешком. Не всегда удобно сидеть в седле после некоторых то действий. И глазками этак хлоп-хлоп. Ну вот и зачем пытается смутить Бьянку, понятно на что намекая. А нет, смущения не последовало, в отличие от ответной шпильки. Достаточно стойкая. Может и могло бы быть что-то такое, но не после того, как мы оценили красоту того подарка из золота и слоновой кости. Ты оценила, я оценила. Было что оценить и почувствовать всю ту щедрость, которую вложил неизвестный мастер в свое творение. Ты так оценила, что весь следующий день вспоминала и не всегда приличными словами. Это называется одним словом. Упс. Я, конечно, в интимные дела этих двоих лезть не собираюсь, но уж и то у меня не просто так, а что Лукреция, что Бьянка от меня не шибко что и скрывали по целому ряду причин. Потому и понимал, о какой такой вещи из слоновой кости, золотом украшенной, речь шла. Таких вещиц у сестренки хватало, она хвасталась несколько раз, что и как ей удавалось доставать. Вроде как и странновато, ну а с другой стороны, с кем еще она могла и поговорить, и быть уверенной, что в ответ не получит целый ворох неприятных эмоций, а то и слов. Я же, как ни крути, вариант девочка с девочкой это мило и вполне себе эстетично, в то время как иной вариант... В моем времени известны как я и богомерзкий и дьявола ненавистный только тотального экстерминатуса и заслуживает. Спокойнее, очень страстные и затейливые красавицы, малость осадил я спорщиц, которые чересчур уж разошлись и вот-вот могли слишком уж повысить голос, просто от азарта и из желания одержать победу в своей милой словесной дуэли на околопикантные темы. Мы тут как бы не совсем одни, а охрана хоть и будет молчать, но, это все же не для их ушей, пусть трижды доверенных. Дошел голос разума, хорошо так дошел, что до Лукреции, что до Бьянки. Хотя общее направление осталось практически прежним, а именно связанным с личной жизнью в настоящем и в предполагаемом будущем. Отец обязательно признает законным наследником или наследницей Фарли твоего ребенка, как только будет кого признавать. Но ведь будет, да, подмигнула сестренка сперва Бьянке, а потом и мне, как непосредственным участникам, хаем, процесса. Против слов понтифика о благородном происхождении никто ничего не скажет, а тайна рождения, она тайной и останется до тех пор, пока все не захотят ее открыть. Ситуация, Хуана, никакого ребенка еще ведь нет, слегка засмущалась Бьянка. Лукреции же было несколько пофиг что на мое лаконичное напоминание, что на слова подруги. Ее несло на крыльях воодушевления. Знаю тебя, Чезаре. Если захочешь, сможешь свою уже не такую скромную и робкую как в начале супругу и подвести, и не ранить. Но только после того, как у нее собственные дети появятся. Лучше даже не один. Она привыкла жить в большой семье, с братом и сестрами вокруг. И хочет такого же. Опять же упс. Ни разу не имел в планах многодетную семью и вообще голова от подобного кругом идет. А ведь что отец, что Лукреция, что Хуана явно настроены добиваться именно такого расклада. Ну как же, король Италии с перспективой становления императором в довольно скором времени. Значит, должны и быть и наследники. Именно во множественном числе, учитывая разные форс-мажорные обстоятельства и неизбежные случайности, коих в нынешнее время, увы и ах, предостаточно. Но эти подколки Лукреции просто нуждаются в ответке. Вот прямо сейчас она ее и получит, ибо нифиг, я тебя знаю, равно как и отца, который уже давно мечтает подобрать тебе жениха, так сильно мечтает, что согласен и на брак лишь для видимости, с расторжением в любой момент по твоему желанию. Про полностью твой выбор и говорить нечего, это само собой подразумевается. Он как, тебе об этом раз в неделю напоминает или почаще. ПФФ. С показным возмущением отозвала сербская королева. Я не глухая, а еще наша мать всегда умела разговорить отца. А если я ее попрошу, всегда мне расскажет, о чем он там с тобой и не только беседовал. Я сейчас про Мигеля, если ты не понял. Понятливая. Но раз так, то знаешь и про целую вереницу условий, которыми такой исход будет обставлен, если он вообще придется тебе по душе. Знаю. И Бьянка тоже, ласковый и одновременно похабно раздевающий взгляд в сторону воительницы. Этот неисправимый любитель куртизанок и не только их мне мешать ни в чем не станет, как и я ему. Взаимное понимание между супругами – залог крепкого и счастливого брака, особенно если его можно расторгнуть, когда только вздумается. И ты сам знаешь, что для своих детей я маленькая и хрупкая. Потом, лет через 5, может быть, пока пусть Хуана старается, она к такому уже готова. Да и наша дорогая Бьянка тоже. Мы ведь не оставим ее без помощи во всех делах. И в воспитании тоже, да. Лишь улыбаюсь в ответ, потому как ответа подобный вопрос в принципе не требует. Эх, хорошо вот так вот отдыхать в радующей душу компании. Да и свежий воздух с прогулками полезны. Заодно можно как следует отвлечься от очередного очага, в котором разожженное моими усилиями пламя дотла выжигает однозначно вредоносные элементы и дает возможность прийти на их место. Уж не знаю, что именно придет, но по-любому будет лучше нынешнего. Это я про мамлюкский султанат, которому как бы давно пора вернуть прежнее название, а именно Египет. Только не названием единым, еще и содержание должно быть сколь-либо пристойным, а не как в моем мире. Как вспомню, так вздрогну, да не единожды. Вести оттуда приходили каждые несколько дней с очередной каравеллой, специально для этого отправляемой Эспинозой, который командовал сухопутными нашими войсками. От Гарсии же де Лима, командующего флотом, доклады хоть и имелись, но вот ничего нового там не наличествовало. Обычное патрулирование вод, которые словно вымерли. Не целиком, конечно, а в плане наличия враждебных судов. Их и раньше было очень мало, а теперь, ну да, кому в здравом уме и даже в не очень здравом стукнет выползать в море сейчас, во время не просто войны, а войны с тотальным доминированием на воде одной из сторон. То-то и оно, что или никому, или редчайшие исключения лишь подтвердят правила. Но то море, а вот суша. Там новостей реально хватало, а недостатки даже помыслить не получалось. Мамлюкский султанат, как собственно и ожидалось, оказался даже не колоссом на глиняных ногах, а воистину дендрофикальной конструкцией с тотальным преобладанием последнего из компонентов. После сожженного Думьета и всего, что рядом с ним было, предъявление окопавшимся в стенах Александрии ультиматума прошло просто на ура. Очень многие не захотели почувствовать, каково живется куску мяса, запекаемому в угольках, и город был сдан со всеми потрохами в обмен на возможность убраться на своих двоих и даже на четверых для некоторых. Нюанс – убраться без большей части имущества и уж точно без тех рабов, которых нельзя было не освободить. Европейцев, конечно. Благо арабы и им подобные меня не волновали, ну вот совсем ни разу. Два города, два плацдарма, которые можно и нужно было расширять. Только не вот прям сразу после захвата, а чуть погодя. Да и с Думьетом были сложности по причине того, что осталась лишь скорлупа от ореха, то есть одни стены и прочие каменные части. Ракеты поработали на славу, показав всю материальную и психологическую силу нового типа оружия. Того оружия, которое явно превзошло по нагнетанию страха простую артиллерию. Ну а то, что его можно использовать лишь против больших, очень больших и стационарных целей, это мы умолчим. Пусть продолжают бояться и думать, что огненный дождь может достать всех и каждого. Страх, именно на нем строится определенная и довольно немалая часть этой кампании. Не им единым, но и упускать из рук фактор психологического прессинга было бы неразумно. А посему, беда не приходит одна. Вот и к мамлюкскому султану Аль-Ашрафу Кансухаль-Гаури этих бед постучалось несколько, с разных сторон его страны. Со стороны моря это были мы, под знаменем не Италии, не Борджиа, а ордена храма. Сейчас это было самым лучшим из имеющихся вариантов. Значительно к северо-востоку к мамлюкам подобралась беда иная, хоть и вполне себе ожидаемая. Та самая, о которой они знали, о которой их предупреждали те же венецианцы. Предупреждая же, хотели заключить временный союз, да еще и с нашим участием. Приняв доводы разума, мамлюкский султан потерял бы малую часть своей страны, так он мог бы думать и какое-то время так бы оно и было, пока не истек бы срок мирного договора или не случилось бы его нарушение с мамлюкской же стороны, взамен, вполне вероятно, приобретя куски Османской империи, никому, помимо него, не нужные по большому-то счету. Но нет, он выбрал сторону безумной толпы, которую не то опасался, не то просто желал кинуть ей очередную кость взамен на мимолетные восхваления в свой адрес. Плевать мне на такие вот нюансы, они теперь роли никакой не играют. И вообще, случившееся нам даже на руку. По моему представлению так точно. Османский удар, он тоже состоялся. Сейчас Баязид II, несмотря на всю потрепанность своей империи, не успевшую толком восстановиться и с невысоким боевым духом армию, все равно явственно ощущал преимущество над мамлюкским султанатом. Особенно показательное из-за необходимости для султана Аль-Ашрафа Кансухаль-Гаури сражаться одновременно на два фронта. Близкие к идеальным условия для всех, кроме самих мамлюков, разумеется. Вот их положение было так у того верблюда, что стоит на горе и подвергается извращенному, но очень пристальному вниманию. И это еще с учетом того, что французы не начали веселиться на этом празднике жизни, вложив свою лепту в происходящее. А ведь должны были. Должны. Однако по какой-то неведомой причине опаздывали. Почему? Неизвестно. Неизвестное же так или иначе вызывает беспокойство и желание прояснить ситуацию. Следовательно, надо бы нам остановиться и передохнуть, отвлек меня от мыслей голос Лукреции. Смотри, Чезари опять в свои думы начал уходить, отвечает нам не сразу и глаза такие, мечтающие. О чем мечтаешь, братик? Разном и о многом, отбрехнулся я. Но вот прямо здесь и сейчас хочется размять ноги. Долго находиться в седле хоть и могу, но не люблю. А еще, давайте ближе к Тибру. Постоим у берега, посмотрим на эту много чем известную реку. Нашел на что смотреть. Ладно, ладно, уступила Лукреция взгляду Бьянки, которая, не знаю, может ее тоже захотелось чего-то спокойного, вроде неспешного течения воды, много веков текущей по изрядно заросшему руслу на дне которого. Ой, чего только на этом дне не было. Минут 10 прошло, и вот мы уже не восседаем на лошадях, а стоим и смотрим на тот самый Тибр. Я опять же молча, а Лукреция доказывает Бьянке то, против чего девушка даже не пытается возражать. Насчет того, что совсем скоро корабли на паровиках да Винчи и Гартенхильца станут совсем привычным явлением, а не как сейчас, редкой забавой, от которой пока непонятно чего ждать. А вот мне как раз понятно. Прототип уже успел себя как следует показать, равно как и второй похожий корабль, только уже с более мощной машиной и движущейся без поломок куда дольше. Вот кое-что еще подкрутит, подвинтит находящиеся под началом этих двух мастера и простые рабочие, тогда можно будет запускать паровые машины в относительно массовые по здешним понятиям производства. И в других местах тоже нужны паровые машины. Насосы для откачки, перекачки воды, подъем тяжести на большую высоту и просто на стены строящихся домов, крепостных стен и прочего. Воздуходувные машины, столь необходимые в делах кузнечных, паровые молоты для ковки и пробных штамповок. Да мало ли самых различных применений можно подобрать. Про собственно движки для примитивных колесных пароходов я и не говорю. А где пароходы, там и паровозы, но к ним еще только предстоит подступиться. Слишком это будет серьезный шаг вперед. Пусть сперва сила пара покажет себя в уже перечисленных областях, а уж потом будем посмотреть, как именно сделать следующий важный шаг, в какие сроки и с какой силой придется продавливать необходимые решения. Косность человеческого мышления, она штука такая особенная. Все будет. И совсем скоро, подвожу я пунктирную, но черту под мнениями обеих девушек. Ты, Бьянка, на досуге посмотри новые рисунки да Винчи. Там он такое наворотил, что даже меня удивить смог, а это, сама знаешь, не просто сделать. И никаких шуток. Гений, он гений и есть, правда порой чересчур уж сумрачный. Меня реально аж перекорежило от вида боевой самодвижущейся машины на огромных колесах, которую, по замыслу маэстро, должны были двигать несколько паровых машин, а внушать страх врагам она должна была при помощи множества острых штырей и лезвий. И да, орудие тоже было, одно, огромное, просто царь-пушка, мать ее, воткнутая по центру. Нет, такой футбол... То есть псевдотанк на печем пару нам точно не требуется, разве что с целью посмеяться. Вот пусть девочки и посмотрят на плод сюрреализма, порожденный действительно гениальным, но на сей раз забредшим совсем не туда творцом. Сперва может и испугаются, впечатлятся, но после моих желчных комментариев разве что посмеются. Оно тоже дело полезное. Меня же беспокоило иное. Чертовы французы, ты о чем? Чезаре. Так, а внезапно наболевшим, хмыкнул я. Про наших галлийских друзей внезапно вспомнил. Про то, что они вроде как должны были накинуться на мамлюков, а пока не видно их и не слышно. Наверняка решили выждать, а потом либо к нам вынужденно присоединиться в походе на Иерусалим, либо начать свою игру. Вот только какую. Не люблю неясностей, вы же это знаете. А непонятно себя ведут не только французы, но и мамлюки. Они же откатываются и из дельты Нила, и от османов, что их хоть и преследуют, но отвлекаются на занятие оставленных городов и грабеж всего и вся. Проблема в том, что Аль-Ашраф Кансухаль-Гаури должен понимать тяжесть своего положения, надеяться на союзников. Призадумалась Бьянка, но тут же сама себе и ответила, у султаната их почти нет. Сильных и надежных, отступает он не внезапно. Мы же с тобой читали донесения Эспинозы. Подкупленные нами в Каире заметили, что оттуда вывозит, уже вывезли все ценное. Поговаривают, что сам султан, его наследник, визирь, гарем, придворные, да почти все собрались ближе к Мекке. Они отвели из столицы настоящие войска, ее защищают только ополченцы и некоторые наемники. Да. Это странно, Чезаре прав. Готовит нам какой-то очень неожиданный и неприятный подарок, резюмировал я сказанное сестрой. Готовы потерять земли, но сохранить лучшую часть войска. Причем уходит туда, куда что мы, что наши союзники, если и двинемся, то далеко не сразу. Для нас важнее Нил и выход к Красному морю. Для остальных, понятное дело, и Иерусалим. Интересно это все. И немного тревожно. Я сейчас не шучу, именно тревожно. Пояснение может и не требовалось, но я все равно заострил внимание спутниц на испытываемой мной легкой, но тревоге. Они девушки умные, да и не просто так стараюсь натаскивать их на самые сложные ситуации. Одна и вовсе успела стать аж целой королевой. Тибр плохо влияет на тех, кто смотрит в его мутные воды, внезапно пробила на философию Бьянку. А нет, судя по следующим словам, я не совсем прав. Философия была лишь преамбулой. У Людовика XII и его посаженного на цепь авиньонского папы не осталось опасных для нас ходов в этой проигранной ими партии. Они могут только сдаться как действиями, так и бездействием. Союз с Баязидом, теперь они на это не пойдут, а все, что тот может сказать, объявит клеветой. Обманут не всех, но им хватит. Присоединятся к походу на Иерусалим. Признают твое, Чезаре, главенство. Как короля или великого магистра тамплиеров, это уже не важно. Просто затаятся, получат насмешки и презрение. Затихшие в норе трусы, не осмелившиеся понять меч против врагов всех христианских стран, когда иные государи не щадят золота и крови для возвращения Иерусалима. Да пусть они устроят свой отдельный крестовый поход, это все равно. Бьянка, аж взвизгнула Лукреция от избытка эмоций. Ты поняла, что сейчас сказала? Людовик XII Валуа действительно может решиться на такое. Свой собственный поход во имя веры, но не на Иерусалим. Он и о нем задумался только, чтобы усилить зависимые от него авиньон и тамошние папства. И у Франции довольно сильный флот. Не сравнить с нашим, но хороший. А у мусульманских владык его, нашими же стараниями, почти нет. И это значит, Фес может государство хафсидов или заинидов. Любая из трех целей, тут от многого будет зависеть, задумчиво протянул я. Умницы вы у меня, обе. Воистину истина рождается в спорах, разговорах, да где угодно, только чтобы у родителя с разумом все обстояло подобающим образом. А если эта мысль окажется верной, то вреда все равно нет, припечатала сестренка. Все три цели вместе взятые не сравнятся с единственным Иерусалимом. Франция будет отрезанным куском. И их авиньон с местным святым престолом тоже. Изоляция, мне только и оставалось, что согласиться, тоже хороший исход. Запечатать их со всех сторон, оградить от возможности искать союзников вовне, а потом уже наносить удары изнутри, благо авиньонцы постоянно предоставляют нам очень удобные возможности. И очень хороший инструмент у нас теперь имеется. Тот самый, который будет расти, матереть, становиться все более опасным. Храм бездны. Под покровительством главы ордена храма. Хихикс. Забавно девушкам. Это хорошо. Они обе не видят во взращиваемом культе ничего выламывающегося за пределы их мировоззрения. Совсем замечательно. Вместе с тем не до конца понимают, что именно может из этой затеи вырасти. Ничего, со временем поймут. Поняв же, к тому времени изменится еще сильнее, после чего опять-таки станут воспринимать это как вполне приемлемый путь духовного развития для определенной и отнюдь не худшей части наших вассалов. Поживем, посмотрим. Но я по-любому надеюсь на то, что удастся большая часть задуманного. С союзниками, к слову сказать, дела обстояли неплохо. Милан с Флоренцией, тут и говорить нечего. Пьеро Медичи и Катарина Сфорца уже выделили некоторую часть войск, и те даже двигались в нужных направлениях. Британь. Чисто символическое участие, которое только мы и попросили, понимая, что страна маленькая и в положении сложном. Соседство с враждебной по самые уши Франции, оно такое, несмотря на поддержку что от нас, что со стороны Испании. Анна Бретонская и ее сын были хорошей такой занозой в заднице не только у Людовика XII Валуа, но и у любого, кто пришел бы ему на смену. Высокая политика, тут и добавить нечего. Испания, выход к Красному морю, эти слова звучали для супругов Трастамара акирайская музыка. Они уже чувствовали возможные прибыли от короткого пути не только для торговли пряностями, но и иных товаров. Ясен пень, Изабелла понимала, что мы, Борджиа, застолбим тамошние побережья исключительно для себя, но вот возможность для их кораблей свободно входить в те порты, чиниться, загружаться, разгружаться и все в таком роде, она будет предоставлена, исходя из довольно крепких союзнических обязательств, которые ни одна из сторон нарушать даже и не думала. Обоюдная выгода, она такая, почище суперклея. Португалия. Те же Фаберже, только вид сбоку. Одно дело посылать вокруг Африки корабли и совсем другое – отсутствие необходимости отправлять ценные грузы этим реально длинным путем, если есть возможность получить доступ к пути короткому. Отношения же с нами у Мануэла Португальского также вполне себе пристойные. Повода для ссор и конфликтов таки да не наблюдается. Вот потому что Испания, что Португалия охотно откликнулись на призыв к участию в освобождении Иерусалима. Вера верой, но и выгоду для их стран никто не отменял. Маленькая и почти безобидная Наварра, несмотря на эту самую безобидность, желала показать свою боевитость, равно как и то, что славное прошлое отнюдь не окончательно угасло. Там совсем недавно шла серьезная свара между королевой Екатериной де Фуа и ее дядей, Жаном де Фуа, также претендующим на маленький, но вполне себе королевский трон. Королева как следует прижала родственника, так, что тот отказался от претензий на власть, но смутное брожение в некоторых провинциях королевства так и не прекратилось. А что лучше всего делать со смутьянами? Правильно, отправить их сбрасывать пар куда подальше, где они не только вреда не причинят, но и пользу принести в состоянии. Вот потому Екатерина и решила в добровольно-принудительном порядке записать в крестоносцы немалую часть сторонников проигравшего в войне дядюшки и отправить в далекие края добывать славу и искупать грешки перед короной. Полезное дело, что тут сказать. Священная Римская империя изображала из себя зоофила, взирающего на ежика. Император Максимилиан понимал, что если останется в стороне, авторитет его заметно так увянет и восстанавливать будет ой как непросто. С другой стороны, швейцарские кантоны уже откровенно скалили клыки, их отпадение от империи было делом практически решенным. Де-факто они и так были независимы, изгнав императорских людей и вот уже давненько не платя ни единого медика из причитающихся налогов. Максимилиан был в печальном таком положении. Сунуться в горы с войском, самолично или же отправив туда одного из военачальников. Война обещалась серьезная, ведь словосочетание «швейцарские наемники» стало известно не просто так, а по итогу целой череды войн и отдельных сражений. Да и одно дело начать войну против отдельно взятого швейцарского союза, не имеющего доброжелательно настроенных соседей. Совсем другое, когда, случись что, лидеры входящих в союз городов издадут громкий и звонкий призыв о помощи, в адрес кого направленный, в сторону Рима, понятное дело, поскольку с некоторых пор с Францией швейцарцы старались никаких дел не иметь, и хлопотно, и чревато последствиями, и циничный такой кидок их братьев во время итальянской кампании Карлом VIII наемники неплохо так помнили. Нет, бросаться в омут с головой Максимилиан один не торопился. Равно как и оказывать сколь-либо серьезную помощь очередному крестовому походу. Только и отстраниться у него полностью не получалось. Не удивлюсь, если пошлет туда тех, кого совсем не жалко, разного рода отребья маломальски благородного происхождения, да разбавит теми, кому искренне желает свернуть шеи. Типа, возьми, убоже, шо мне негоже. Пусть так. Отбросов нет, есть резервы, как говаривали в прусском генштабе в схожих ситуациях. Иные возможные союзники были весьма удалены, но и они наверняка хоть как-то допроявят себя. Это выгодно в первую очередь им самим, засветиться при освобождении Иерусалима, а может и отхватить еще кусочек другой, хотя бы самый завалящий, но на побережье того, что сейчас считается мамлюкским султанатом. Все. Нет, есть еще Сербия-сестрички, Словения с Хорватией, многим нам обязанного Яноша Корвина, Венгрия, будь она неладна. Ах да, Молдавия опять же. Оттуда, ясно дело, никаких войск, даже если они и хотели бы их предоставить. Здесь иная задача, блокировка возможных телодвижений со стороны османов и, если таковые обнаружатся, удержание статус-кво сначала, а потом и содействие в атаке уже однажды серьезно битого врага. Перечисленные страны уже считаются участниками крестового похода, только выполняющие несколько иную роль, о чем уже было сказано и сказано будет еще не единожды. И на закуску та страна, с которой, Собственно, все и началось. Венеция. Там творилось воистину черт знает что. Зверское убийство их посольства вызвало, скажем так, неоднозначную реакцию. Определенная часть их знати требовала немедленно и в союзе с кем угодно покарать потерявших всякое представление о здравом смысле мамлюков. Нормальная такая реакция здоровых людей. Только вот жаль, что таковых было в процентном отношении, ну не стат погрешность, но и не очень много. Куда большее количество готово было замять случившееся, упирая на то, что султан Аль-Ашраф Кансухаль-Гаури как бы извинился, прислав щедрые дары, призванные загладить неприятный случай и излишнюю ярость толпы. Тут не щедрость даров, а банальное нежелание терять налаженные деловые отношения и роль посредников перепродажи пряностей и иных ценных товаров, идущих через Венецию. Продажность торговцев, она такая, они через что угодно переступить готовы, только бы это их по кошельку не ударило. Ну и пытающийся усидеть одной жопой на всех стульях сразу Агастина Барбарига, дож, положение которого уже давно было так себе, не шибко прочным. Пока дож и его советы сенаты грызли друг друга, пытаясь отхапать кусочек влияния, усилить свои позиции и притопить противников, никакого решения так и не было принято. Вот совсем-совсем никакого, хотя дожив племянник, он же посол Венеции в Риме, Джованни Барбарига, изливал потоки патоки и елея в направлении как меня, так и всех Борджиа. Обещал, просил самую малость обождать. Дескать, его дядюшка непременно сумеет убедить сомневающихся, и вот тогда непременно Венецианская республика встанет в союзные ряды рядом с Италией и прочими странами, добивающимися столь благородных и богоугодных целей. В общем, стандартная трепотня, ничего под собой толком не подразумевающая и тем паче не гарантирующая конкретного результата в приемлемые сроки. Зато как забегали в Венеции сразу после того, как от Думьи-то одни угольки внутри крепостных стен остались. Ну прямо как тараканы после того, как в сторону их тараканьего скопления как следует пшикнули из баллончика с дихлофосом. Поняли, что шутки кончились, и началась реальная такая война, по итогам которой Венеции так или иначе, а придется заметно потесниться. Тут вопрос был уже не о возможности, невозможности потерь, а лишь о том, чтобы не потерять слишком уж много. Мыши плакали, кололись, но таки да начали обкусывать кактус. В роли кактуса выступал тот самый крестовый поход, к которому республика через «не хочу», через стоны, слезы и вопли все же присоединилась. Джованни Барбарига пытался было пискнуть насчет особых условий, но был вежливо послан. Причины. Слишком долго думали, слишком старались потянуть время, а вдобавок еще и рассматривали возможность проглотить показательное унижение. Это после зверского то убийства толпой фанатиков собственного посольства, в котором люди были не из ближайшей канавы подобранные, а вполне себе из республиканской знати. Своих же, откровенно говоря, надо уважать, и за их смерти, если есть такая возможность, мстить по полной программе. Следовательно, пусть сидят и не чирикают. Одни среди многих и никаких особых привилегий. Другое дело, что с семейством Барбарига все же стоит поговорить. На тему бытие Венеции после окончания этого крестового похода, само собой разумеется. Если люди продаются, их нужно покупать. Более того, покупать их надо в тот момент, когда в твоих карманах есть то, за что их купить не просто можно, но и относительно задешево. Есть у меня некоторые идеи, при удачном воплощении которых в жизнь может случиться и так, что немалое число венецианцев сами готовы окажутся приплатить, чтобы влезть внутрь Италии. Посмотрим, как карты лягут, ну и при необходимости выщелкнем из зажимов внутри просторных рукавов несколько припасенных карт. С шулерами и играть надобно по-шулерски. Эх, хорошо в Риме, но в скором времени придется отправляться по ту сторону моря, в то, что раньше было Египтом, да и в будущем должно им стать. Египтом ли? Испытующе посмотрела на меня Лукреция. Я тебя знаю, Чезаре. Если что попало к тебе в руки, и ты посчитал это ценным, никогда не выпустишь. А тут Нил, Александрия, выход в Красное море, которое так много может дать. Какой тут Египет? Новые провинции Италии разве что. Египет, равно как и Сербия, отдельная корона, и последующая часть единой империи. Ведь она, империя, только тогда воистину велика, когда образуется слиянием нескольких королевств в единое целое. Борджиа немало, королевств тоже уже не два окажется, только центр один, власть одна. Ты же сама прекрасно это сознаешь, сестричка моя очаровательная. Лукреция осознавала, равно как и Бьянка. Им обеим я это и намекал и несколько раз прямо говорил, что планируется создать из Италии и иных земель, тем или иным образом присоединяемых. Образец. Германская империя, созданная при железном канцлере Отто фон Бисмарке. Он ведь тогда оставил короны королям, герцогам и прочим государям, только лишил их большей части реальной власти, поставив в подчинение центру, а именно власти императора. Вот и у меня подобные намерения, только не резко, не сразу, а осторожно, шаг за шагом, что касается некоторых. Ну и тон преобразованием может задавать Лукреция, королева Сербии. Она своя, она полностью поддерживает и понимает, что власть должна быть у Борджиа, но и делить ее на куски, словно шкуру медведя, неразумно. Клочки, они мало на что пригодны, в отличие от целого. Хотя нет, тут скорее драгоценный камень, который, будучи большого размера, стоит на порядок больше, нежели два камня, полученных в результате распила одного большого исходника. Если ты отправишься в Египет, то и я. Не прямо сейчас, Бьянка. Должно пройти еще некоторое время, за которое нужно будет завершить кое-какие дела тут, в Риме. А потом, учитывая возможное изменение твоего состояния, если от ночей, подобных прошедшей, будет результат, он тебя никуда из безопасных мест не отпустит. Расплылась в улыбке Лукреция. И я его в этом поддержу. Мы оба о тебе заботимся и ни за что не захотим причинить хоть какой-то вред здоровью. Твоему и не только. Ты для нас, часть семьи. Но, я, вы Борджиа, а я нет. «Мы Борджиа», – протянула Лукреция, подойдя с Бьянки вплотную и обняв ее так, что нужно было быть совсем слепым и тупым, чтобы не понять, как именно она к ней относится. Борджиа очень не любит выпускать из своих рук то, что считают настоящими сокровищами. А нас тут таких двое. И я, и Чезаре, мы оба считаем тебя настоящим и бесценным сокровищем. Если она еще и поцелует Бьянку у всех на виду, реально будет таки ой. Нет, удержалась, хотя и с некоторым усилием. Зато у моей подруги-воительницы сейчас в голове явно что-то окончательно встало на свои места. В том смысле, что дошло наконец, словно до зверя-жирафа, что она не просто может считать меня и Лукрецию семьей, но и хрена с два ее кто из этой самой семьи отпустит. Борджиа действительно очень жадные в определенном плане и уж точно не отдадут свое. Тут сестренка верно высказалась. А что до обламывания Бьянки по поводу очередного турне в опасные места? Переживет. Не последняя эта заварушка, ой как не последняя. В таких вещах я в принципе не ошибаюсь. Глава 8. Египет, Каир, апрель 1497 года. Если и есть на свете что-то неизменное, так это Египет. В плане величественности того, что осталось от непредставимо далекого прошлого, на которое пытаются надстроить всякое разное, но ни разу не держащееся, не способное затмить основу. Вот и Каир, мда. Многие считают его исключительно арабским порождением, символом, КХМ, своего рода преемственности и этакой причастности тех, кого неправильно считают египтянами в моем родном мире, времени, в мощи и величию древних, настоящих египтян. Они ошибаются, хотя ошибка эта и простительна в какой-то мере. Каир де-факто создавался вокруг Вавилона египетского, время основания которого, скажем так, затерялось во тьме веков. Иные историки выводили дату к правлению знаменитой Семирамиды, другие склонялись к фараону Рамзесу II. В любом случае, к арабам это не имело ни малейшего отношения. Потом эпоха римлян, тоже многое что построивших и изменивших. Руины, остатки роскоши былой. Так называемый коптский Каир, хотя копты эти не представляли собой что-либо заслуживающее уважения, пытающиеся считать себя египтянами, но давно, прочно и без каких-либо серьезных взбрыков подстелившиеся под арабов, гордящиеся лишь сохранением христианской веры, которая, ко всему прочему, к исконному Египту вообще отношения не имела. Да и крови тех египтян в коптах тоже было с гулькин хрен. Знакомо, да, практически та же картина, что и у как бы греков в Османской империи. Что настоящие египтяне, что эллины разве что плюнуть не побрезговали в сторону таких потомков. Ну а Каир новый, Каир арабский, как по мне весьма на любителя зрелища. Сплошные мечети, мавзолеи, минареты и прочие признаки азиатства во всей красе. Разве что крепость Саладина, она же Каирская цитадель, была достойна внимания и уважения. Хотя кое-какие изменения вносить по-любому придется, и это я вовсе не об усилении стен и установке артиллерийских батарей. О чем тогда? О портящих общий вид вздымающихся минаретах, которым тут совсем-совсем не место, равно как и мечети внутри крепости. Вот на кой она здесь теперь нужна. Хотя и ломать как бы признаком варварства будет. Нет, ломать однозначно не стоит, а вот малость видоизменить, чтоб было ясно, что мечеть тут была, но уже нет ее, лишь камень определенной формы остался. Тут моя сильно думать будет и советом ни разу не побрезгует.